Тут в гостиную вошла Трис, и вопрос о замужестве утонул в порции вздохов и охов, пока, наконец, я не сбежала, вернее, улизнула из-за стола, оставив тетю Чарити держать оборону от страдающего светлого мага, который считал меня сестрой, и магистра Шареза, которому все больше нравилась мысль о женитьбе. Надо же, до чего додумался. Утром я попала в цитадель, затем на стены. Смотрела, как в город заходили потрепанные части пограничной армии, которым не удалось остановить войска скизов и самиритов. Затем короткая передышка, и появилась черная туча. Армия Мазгул. К вставшей лагерем перед стенами Хольберга королеве кочевников отправились представители городской власти. Несколько всадников, сопровождаемые небольшим отрядом прикрытия. Среди них должен быть Эетар Хаас, уверена, но наша башня оказалась слишком далеко, и я не смогла ничего разглядеть, да и узнать, о чем говорили, тоже. «А что узнавать-то?» — сказал сосед, тоже из псов, пожав мощными плечами. «Мазгул потребует сдать город, пообещав сохранить жизни. Никто ей не поверит. Наши же...» Арлорд Хаас и губернатор Турис вежливо пошлют ее, вернее, предложат сдаться. Тогда она скажет, что силой возьмет то, что ей причитается. Наверное, так и произошло. Переговорщики вернулись в город, я волновалась и еще как. После чего последовали две атаки, одна за другой. Мазгул решила нахрапом взять Хольберг, повернув в сторону города пушки и наспех сколоченные осадные орудия. Ее маги лупили по стенам, оставляя на белом камне ядовитые черные проплешины, трясли землю, пытаясь разрушить башни, насылали на нас штормовой ветер, засыпали градом. Но у нас тоже были маги, и ополчение, и лучники, говорят, лучшие в мире. А еще в городе били во все колокола, и я словно чувствовала молитвы и горячую поддержку тех, кого мы защищаем». Затем кочевники пошли на штурм, попытались взобраться по лестницам на стены, с которых защитники города забрасывали их копьями, камнями и лили адскую горячую смесь. Отбились. Нашей башне досталось не так сильно, как центральным, но мы сидели, лежали в повалку, пытаясь прийти в себя. Убитых унесли, раненых тоже. Хотела было осмотреть, но не смогла подняться. Не было сил. Элогим устроился рядом, скинул шлем, поставил свой лук рядом с моим. Положил полупустой колчан на пол. Сказал, что скоро придут монахини и нас покормят. Кто-то рядом произнес что-то скабрезное насчет того, что предпочитает монахинь не только без еды, но и без одежды. Но на него зашикали, потому что к нам шла делегация магов. Несколько человек в черных мантиях появились на стене со стороны центральной башни. Народ зашевелился. Особо вставать никто не стал, но подтянули ноги, подобрали оружие. Я же поднялась, потому что рассмотрела архимага Тангриха, а рядом с ним магистра Шареза, а больше... Больше никого я и не знала. «Все это ерунда», — сказал мне десятник, тоже поднявшись на ноги. «Разминка перед следующим боем». «Думаешь, что так маги забегали? Наверное, стены укрепляют». Мазгул притащила за собой демон пушку, а к ней еще 70 поменьше. Так она взяла вас горы Жимис, что на юге. Каждая из выстрелов — дыра в стене. «А? Так не стреляли из нее еще. В следующий раз жарко будет, печенкой чувствую». «Откуда у нее такая пушка?» — спросила я. Тут над головой что-то просвистело, дернулось, потянувшись за луком. «Драконы!» — поморщился сотник. «Нашли время резвиться-то. Лучше помогли бы». «Помогли они!» — отозвался один из магов. Молодой, темноволосый, с эмблемой Академии магии на ученической мантии. Сидел на соседней ступени и не шевелился. Я чувствовала, что его резерв на пределе. Исчерпал себя. Теперь, наверное, старался с помощью медитации вернуть магические силы. «Драконы центральные ворота удерживали», — произнес парень. «Сам видел. Сожгли 3 осадных башни». Посмотрел на меня. «Кайл. Кайл Кросс. 4-й курс факультет светлых сил». «Лайны Вайрис», — назвалась и я. 1-й курс тоже светлая. «Выживем. Присмотрю за тобой», — пообещал молодой маг, закрывая глаза. Я же уставилась в небо. Драконов над нами парило двое. Один совсем черный, огромный, мощный. Второй, уверенно, девочка-драконица. Чуть поменьше, изящная. Заложила вираж, взмахнула огромными крыльями, затормозив. Увернулась, позволив черному пролететь над ней. Затем вновь бросилась на утек, словно дразнила его. Темно-серая, с серебристым брюхом, она показалась мне удивительной. Тут в сердце кольнуло тревожное предчувствие, похожее на то, что испытала, когда стояла на поле перед Академией магии и видела ректора Чиара Ваза с его невестой. Но к чему это? Я не понимала и не было сил задумываться. «Красиво», — произнесла вслух, подумав, что, наверное, они пара. Встретившись однажды, они больше не расстанутся, всю длинную, в несколько раз протяженнее, чем у людей, жизнь. Арлорд Хаас утверждал, что мы тоже пара. Но я не знала, да и как могла что-то знать, если мы говорили с ним всего ничего. «Пушка-то у Мазгул еще красивее», — затянул десятник любимую песню. «Как начнет палить по стенам, так пиши пропало, а все из-за чего вышло». Понизил голос. «Освар Тиринг выгнал сумасшедшего ученого, что демон пушку изобрел. Тот хотел продать ее королю, но Освар отказался. Видимо, золото пожалел. Всю казну на украшение дворца пустил. Денег на армию не хватает». Со всех сторон загудели, согласно, закивали. «Вот и пошел тот, засранец ученый, к Мазгул», продолжал Элогим. А она, девка не дура, сразу согласилась. Привечает теперь и давит наши города, словно клопов один за другим. «Скоро пойдет на штурм», — добавил один из нашего десятка. «Вон маги тоже переполошились». Один из них шел к нам. Я нервно одернула куртку и поправила шлем, когда поняла, что магистр Шарес меня заметил. «Лайне!» Подошел, схватил за плечи, сжал до боли. Уставился черным, сумрачным взглядом. Я почувствовала, как вокруг нас всколыхнулись темные потоки. «Я... со мной все в порядке, магистр Шарес, не ранена. А вы... у вас дыра в мантии». Через нее проглядывала еще и прореха в тунике, а внутри смуглое тело мага. Я почему-то смутилась, хотя перевидала на своем веку много чего. «Подкоптили маленько», — поморщился магистр. «Ерунда». «А лорд Диес?» «Ему порядком досталось, но будет жить. А вот ты...» «Что я?» Отпустив плечи, сжал мои щеки ладонями, притянул к себе, делая больно, делая странно. «Ты тоже будешь жить, Лайне. Ты должна жить, если не выживешь». «Я выживу, магистр Шарес, особенно если вы меня отпустите». «Если не выживешь, тогда...» «Подниму из мертвых, и пойдешь у меня на третий курс, как и должна. Смотри в оба. Не дай себя убить, уяснила?» «Да, магистр Шарес». «Заклинание, еще одно. Он отпустил меня, но только после того, как накинул какую-то хитрую, непонятную мне защиту». «Я должен идти», — сказал темный. «Архимаг Тангрих с сопровождением давно прошли мимо нас, поднялись на башню». Кто-то зычным голосом выкрикнул имя магистра Шареза. «Но я хочу, чтоб ты знала. Я присмотрелся Лайне, как и просила Сивиса. Она права, демоны, ее подери. Мне нравится то, что я вижу». «Ма... выживи! Это твоя главная задача, поняла?» Я растерянно кивнула, и он меня отпустил. Повернулся и пошел, и вечерний ветер развевал его мантию, словно черный парус на ветру. «И как мне теперь жениться?» — с усмешкой произнес Элогим. «Такие соперников не терпят. Поджарит, как пить дать». «Глупости», — отозвалась я, размышляя, что это могло быть. «Неужели у магистра сдают нервы? Они никогда не отличались особой крепостью, вспомнить хотя бы волчий дол. Или же...» Но тут... «Встать! Всем встать!» Раздался голос сотника с башни Центариуса. «Построиться!» Кто-то застонал, поднимаясь. «Высшее начальство пожаловало. Обходит, значит, дозором», прокомментировал Элогим. Я смотрела на приближающуюся со стороны центральной башни группу мужчин в блестящих доспехах так долго, пока не рассмотрела. Мне тут же захотелось провалиться под каменный пол, туда, где находились продовольственные склады и амуниция. Арлорд Этархаас со своими офицерами в сопровождении Ольфилда приветствовал защитников, кого-то кивком головы, с кем-то перебрасывался несколькими словами, осматривая повреждения в крепостной стене после штурма. А я поняла, что не переживу этой встречи. Генерал-губернатор будет очень недоволен. Надвинула шлем на глаза и попыталась спрятаться за Элогима. Тот заподозрил неладное, загородил меня от начальства, но начальство, как оказалось, обладает нюхом или чутьем на меня. Даже скрываясь за здоровенным Элогимом, я почувствовала, как в воздухе сгустилось напряжение. «Лайне Вайрис?» Знакомый, чуть с хрипотцой голос, полный с трудом скрываемого изумления –